Гигантского грызуна к нам привели на веревке поздно вечером. Это было еще не вполне взрослое, очень смирное животное. С царственно отчужденным видом оно сидело в сторонке, пока мы торговались с его владельцем. Торг затягивался. Владелец заметил, как разгорелись наши глаза, когда мы увидели капибару. Но в конце концов она стала нашей. Мы посадили ее в большой, похожий на гроб упаковочный ящик, затянутый проволочной сеткой, способный выдержать все наскоки зверька. Навалили ему отборных плодов и травы, которые он принял с царственной величавостью, и поздравили себя с приобретением милого животного. Словно зачарованные следили мы за тем, как оно поедает принесенные ему дары. Потом с нежностью просунули ему сквозь сетку еще несколько плодов манго и отправились спать. Некоторое время мы лежали в темноте, разговаривая о чудесном новом обитателе нашего зверинца, а затем постепенно стали засыпать. И вот около полуночи началось. Меня разбудил весьма своеобразный шум, исходивший из садика под окном, будто кто-то наигрывал на варгане под бессвязный аккомпанемент ударника, колотившего по жестяной банке. Я лежал, прислушиваясь и гадая, что бы это могло быть. И тут меня осенило. Капибара! С криком «Капибара!» сбежала, я выскочил из постели и босой в одной пижаме бросился вниз по лестнице. Мой заспанный компаньон не отставал от меня ни на шаг. Когда мы спустились в палисадник, все было тихо. Капибара сидела на своих окороках, с надменным видом глядя перед собой в пол. Между нами разгорелся спор, кто шумел, капибара или не капибара. Я доказывал, что капибара. Смит доказывал, что не капибара. «У нее слишком спокойный, невинный вид», — говорил он. А я отвечал, что как раз это-то и доказывает ее виновность. Капибара сидела в залитой лунным светом клетке и невидящим взором смотрела сквозь нас. Шум не возобновлялся. И мы отправились обратно, продолжая ожесточенно спорить шепотом между собой. Только мы улеглись, как шум послышался вновь, да еще громче прежнего. Я встал с постели и выглянул в окно. Клетка капибары тихонько подрагивала в свете луны. «Это она, проклятущая!» — торжествующе сказал я. «Что она делает?» — спросил Смит. «Шут ее знает. Только лучше пойти и прекратить это безобразие, не то она подымет на ноги весь дом». Мы тихонько сошли по лестнице и стали в тени кустов. Капибара с величественным видом восседала перед сеткой. Время от времени она наклонялась вперед, подцепляла изогнутым зубом проволоку, оттягивала и отпускала, так что вся клетка начинала звенеть, словно арфа. Капибара прислушивалась к звуку, пока он не замирал. Затем приподнимала свое грузное тело, и со всей силой хлопала задними лапами по жестяной поилке. Должно быть, она аплодировала самой себе. «По-твоему, она хочет удрать?» — спросил Смит. «Нет, ей это просто нравится». Капибара исполнила еще один наигрыш. «Этому надо положить конец. Не то она всех перебудет. А что тут поделаешь? Уберем жестянку». Со свойственным ему практицизмом заметил Смит. «Да, но клавикорды-то останутся. Завесим чем-нибудь клетку», — сказал Смит. Итак, мы убрали жестянку и завесили клетку мешками, полагая, что исключительно лунный свет располагает капибару к музицированию. Только мы убрались, как она снова принялась за свое. «Как же быть?» — в отчаянии спросил Смит. «Давай ляжем и сделаем вид, будто мы ничего не слышим», — предложил я. Мы улеглись. Треньканье продолжалось. Где-то в доме хлопнула дверь. В коридоре послышали шаркающие шаги. К нам постучали. «Кто там?» — откликнулся я. «Мистер Даррелл», — раздалось за дверью. «Мне кажется, у вас кто-то убегает». Кто-то сильно шумит в палисаднике.